Глава 15. Я, ничего не понимая, смотрел в спину быстро удаляющегося пацана, пока до меня не дошло, что меня просто кинули, и мой праздничный фраг удаляется от меня со скоростью в 3 босоногих шага в секунду. Я уже было рванул за ним, но тут мимо моего убежища лениво прошествовали стражи, и я вновь сжался спиной в стену, стараясь даже не дышать. «Ты не знаешь, куда наш сержант каждый вечер бегает? Как закат, так его только и видели, только пятки сверкают». «Да он на ферму к Михалычу. На закате тот скотину с пастбища пригоняет, а доярка у него, Дунька, совсем ослепла, бедолага. Доит все, что под руку попадается. Вот некоторые мужики этим и пользуются». Голос стражей начал затихать вдали, и я чуть не пошел за ними, чтобы дослушать до конца эту увлекательную историю, но вовремя вспомнил, что меня только что ограбили. Выглянул из-за угла дома вовремя, чтобы успеть заметить, как мелкий засранец сворачивает на перпендикулярную улицу. Стражи отошли уже на приличное расстояние, и я рванул вслед за воришкой. Однако недосып сказался и здесь. Я очень скоро понял, что таким образом никого не догоню, поэтому начал думать головой. Мини-карта открылась перед моим взором, а за ней зев телепорта. Прыжок, и я уже на той улице, по которой несется чумазый пацан. К сожалению, я телепортнулся далековато, и чуть не врезавшийся мне в спину пацан, вскрикнув от неожиданности, свернул в подворотню, нырнув под бурно разросшиеся кусты. От души матюкнувшись, я начал продираться вслед за ним. Но когда пробрался через живую изгородь, успел увидеть только захлопнувшуюся крышку канализационной решетки. «Да чтоб тебя! Только в местной канализации мне сегодня искупаться не хватало!» Крышка откинулась в сторону, в нос ударила волна спертого воздуха. «Внимание! Вы хотите войти в закрытый инстанс канализация Другмира? Да? Нет?» «Просто жажду, вашу мать!» — пробормотал я, наступая на первую ржавую скобу, торчащую из грубой каменной кладки канализационного колодца. Стоило мне опуститься на пару метров, крышка надо мной захлопнулась, погружая и так плохо освещенное помещение почти в полный мрак. Кристалл светляка выхватил из тьмы кусок пола и сидящего на нем дрожащего пацаненка. «А ну-ка сидеть! Только дернись куда-нибудь, мигом уши обстригу!» «Дяденька, не забирайте вещи!» — заныл паршивец. «Если они пропадут, мне никогда больше не доверят относить заказы. А у меня 5 братьев. Мало-мало меньше. И мамка болеет. Я единственный кормилец в семье». «Да ты совсем оборзел. 2 золотых с меня стряс. За них, между прочим, месяц питаться можно. Да еще костюм мой упереть вздумал». «Костюм? Какой костюм? Нет, ваши вещи в мастерской остались, а меня, пока они ремонтируются, попросили мадам Грицацуева ее заказ отнести». «Что? Чего ты несешь? Дай-ка сюда!» Я выхватил у него из рук пакет и залез туда 2 руками. Первой на свет показалась кружевная простынь, за ней такая же кружевная наволочка, только какой-то странной конструкции. «Да не может такого быть!» — пробормотал я, растягивая в руках первое изделие. «И на самом деле не может. Вот вы когда-нибудь видели кружевные трусы в 1,5 метра шириной? А принятая мной за простынь вещь оказалась именно ими». Наволочка оказалась бюстгальтером, такого размера, что, думаю, если меня скатать в компактный шарик, то я бы легко поместился в 1,5. «Твою мать, а она человек?» Стараясь не представлять того, кому предназначены эти вещи, пробормотал я. «Ага, человек. Она хозяйка кондитерской лавки. Дама она в теле. Говорят, что от мужиков отбоя у нее нет. Вот и заказывает для себя всякое разное». Я с трудом сглотнул вмиг пересохшим горлом, аккуратно сложил полотнище и вернул его в пакет. «Я не понял, пацан, а какого черта ты от меня убегал тогда?» «Не знаю. Вы мне сразу каким-то извращенцем показались. Думал, вы для себя ее труселя забрать хотите». Я проглотил первых 2 готовых сорваться с моих губ замечаний. Нехорошо все же материться при детях. Потом пихнул ему пакет в чумазые ладошки и велел. «Доставишь заказ и бегом в ателье. Заберешь там мой костюм и отнесешь его в ресторан «Голова мертвой королевы». Отдашь там главной поварихе. А мне некогда с этим уже возиться, и так дел полно. А сейчас давай-ка лезь наверх первым. Что-то мне здесь не нравится. Шуршания какие-то неприятные вокруг». Пацаненок быстро махнул головой и шустро пополз наверх. Сверкнул свет из открывшегося люка, и пацан пропал из вида. Вокруг зашуршало еще тревожнее. Я, резко ускоряясь, рванул наверх, распахивая головой крышку люка. Вернее, я хотел ее распахнуть. Крышка же не сдвинулась ни на миллиметр. Вместо этого моя голова чуть не вошла в грудную клетку, и я с мелькающими звездочками и строчками логов перед глазами рухнул вниз. Там, слегка оклемавшись и отпихнув от себя любопытную крысу первого уровня, я прочел полученное сообщение. «Внимание! Люк закрыт снаружи. Поищите другой выход». «А, сейчас! А то мне делать нечего, как по вонючим канализациям ползать». «Внимание! Телепортация из закрытого инстанса невозможна». «С другой стороны, сказано поискать другой выход. Значит, надо искать». Я поднялся, привязал кристалл светляка к шлему и пошел вперед. Опять отпихнул от тебя испугавшую меня крысу и еще раз осмотрелся. Хотя чего там осматриваться? Каменный колодец, в который я спустился, переходил в узкий короткий коридор, заканчивающийся приоткрытой ржавой решеткой. Что находилось за ней отсюда, видно не было. Я закинул руку за спину, выхватывая глефу, и сразу запихал ее обратно. В узком коридоре она застряла, уткнувшись концами в противоположные стены. Придется отложить ее до лучших времен, когда кругом станет посвободнее. Хорошо, что я не отдал обратно Добрыне шпагу. Она с тихим шелестом вышла из ножен, пронзая окружающий меня полумрак. Два шага до решетки, и перед глазами появилась предупреждающая надпись. «Канализация города Другмир, первый уровень. Внимание! Идет щитка ваших параметров. Закрытый инстанс, канализация города Другмир, будет подстроен под ваш текущий уровень». «Ага, надеюсь, только под уровень. Тогда это будет неплохо. Благодаря экипу, я сейчас, не дойдя до 80 уровня по статам, минимум как 120-й. И пройти этот инстанс смогу без проблем. Жаль только, что я лишился регенерирующего артефакта. Да и новых зелий прихватить с собой не додумался. Придется рассчитывать на те, что с похода к Аркимагу остались. Ну и ладно, на ману их у меня маловато. Зато на жизни штук 20, не меньше. Буду работать шпагой, а ману тратить только в крайнем случае. Все, так и решил». «Ага, решил. А чего ты тогда перед входом мнешься, как красная девица? Пошли уже». «Ладно, пошли». Я плюнул на нехорошее предчувствие и перешагнул через невидимую черту. Оказалось, что предчувствия меня обманули. Ничего страшного за порогом не оказалось, не считая разве что запаха, присущего канализации. Но на это жаловаться грех. Под ногами сухая земля. На замшелых камнях стены свода медленно мигрируют пятна светящейся плесени, дополнительно разгоняя окружающую тьму. Мелкие крысы, пищащие и роющиеся в кучах мусора, видимо, служили для антуража и нападать на меня не спешили. Даже скелет какого-то бедолаги, в глазницах черепа которого завелась целая колония светлячков, не спешил вскакивать на ноги и даже не думал нападать на меня в попытках перегрызть горло своими беззубыми челюстями. Даже брошенный в него камень не изменил его пассивного настроя. От удара лишь череп откатился в сторону, выпуская в воздух рой светлячков. Вот он-то меня и атаковал, стоило мне подойти ближе. До этого бестолково мечащиеся из стороны в сторону, они дождались, пока я войду в их зону поражения, и одновременно атаковали со всех сторон. Светящиеся пузырьки выпустили по мне по тонюсенькой струйке кислоты, потом выдвинули крошечные жала и ударили одновременно со всех сторон. Урон от атаки каждой особи был просто смешным, по 1-2 единички. Но атака кислотой накладывала пусть и непродолжительный дот разъедания, который каждую секунду носил такое же количество хитпоинтов, а помноженное все это на сотню давало очень неплохой входящий урон. Да к тому же эти твари целились в неприкрытое шлемом лицо, дополнительно к разъеданию навесив на меня сильное ослепление. Сквозь заливающие глаза слезы я попытался рассмотреть врагов. Рассмотреть не рассмотрел, но довольно ясно почувствовал. Сотня жал одновременно впилась мне в кожу, впрыскивая яд и накладывая на меня, ко всему прочему, еще и временный паралич. Я попытался давить мелких тварей, но то ли паралич не давал приложить достаточно усилий, то ли эти гадские светлячки были дальними родственниками блох, но раздавить их никак не получалось. Через пару секунд тело меня перестало слушаться полностью, и я завалился на землю, а светлячки, споро перебирая своими гнусными лапками, побежали по моему лицу. Вот тут-то бы мне и умереть, по-геройски завалив прохождение на первом противнике, возродиться дома и заняться своими многочисленными делами. Но мысль, что мне сейчас будут выгрызать глаза, чтобы в опустевших глазницах организовать себе новую колонию, не дала мне сдаться без боя. Ледяной гобот возник буквально в полуметре от моего застывшего от паралича лица, пустив вокруг себя обжигающую волну холода. Не знаю, какие ощущения были бы от поселившихся в моей голове светящихся таракашек, но вмиг заледневшие глаза — это тоже не сахар. Зато я услышал, как с моего тела ледяным градом посыпались тельца агрессоров, а перед невидящим взором замелькали логи об убийстве сотни жгунов. Пролежал я на замерзшей земле не менее получаса, пока опустившееся почти до нуля от кислоты, яда и холода здоровья понемногу не начало регенерировать. Это дало мне силы отодрать лицо от промерзлой земли и стонать уже в сидячем положении. Мда, что тут скажешь? Не самое вдохновляющее начало похода. Пожалуй, помощь мне здесь не помешает. Я залез в опции и призвал к себе зигзага. Тот со своей ватагой совсем оборзел, мотаясь по округе города и кошмаря всю живность направо и налево, а домой они даже на ночь перестали возвращаться. Дошло до того, что нам начали приходить сообщения о зачищенных ими логовищах каких-то полевых крыс и луговых жуков. Вот и сейчас зигзаг появился передо мной со свисающей из его клюва тварюшкой, судя по облезлому хвосту, похожей на крысу. И одно глотательное движение, и та исчезла в бездонном брюхе моего питомца. «Брр, зигзаг, ты же дятел, а не пеликан какой-нибудь! Пищу жевать надо!» — попенял я его. «Пока ты там жизнью наслаждаешься, меня тут мучают почем зря. Вы там с твоими собратьями совсем оборзели. Хорошо, конечно, что вы в уровнях не забываете расти, но хозяевам помогать тоже надо». Дятел на слове «хозяевам» бросил на меня полный презрения и высокомерия взгляд, но вслух по этому поводу выражаться не стал, а даже подскакал поближе и склевал с меня пару светляков, видимо, спавшихся от губительной волны холода под моим рухнувшим телом. «Мне, малонь, восстановиться надо, так что ты давай топай вперед. Разведай, как там и что, а я за тобой двину». Разведывать впереди оказалось нечего. Вернее, там повторилось все то же, что и в начале коридора. Он, конечно, не слабо расширился, обзаведясь парой рядов колонн, но мобы здесь были те же. Светляки, гнездящиеся в глазницах наполовину развалившихся скелетов. А их стало попадаться столько, будто здесь было нелегальное кладбище, а не канализация. Они валялись на полу, полусидели, прижатые к стене, валялись друг на друге, облепленные тихо, ползающей светящейся слизью и шебуршащимися светляками. Сначала все шло хорошо. С помощью брошенного камня или пнутого под пернатую задницу дятла я поднимал в воздух сразу 2-3 роя светляков, а затем призывал меж ними ледяного гобота. Град из замерзших маленьких тел с глухим перестуком сыпался на землю, а мы, хрустя ими, как попкорном, двигались вперед. Немногих выживших на лету перехватывал зигзаг, так что мне даже рук из карманов не надо было вытаскивать, если бы они, конечно, у меня были. Карманы я имею в виду. Однако достаточно скоро лафа закончилась. И закончилась она вместе с маной. Свой же порыв восстановить ее одним глотком эликсира я подавил на корню. Неизвестно, сколько мне еще здесь бродить. А количество эликсиров далеко не бесконечно. В итоге приходилось каждые 2 шага плюхаться на попу и медитировать. К сожалению, или это умение в игре было доступно только для магов, или я что-то не так делал во время этих посиделок, но поток пополняющейся маны не увеличился ни на грамм. Чтобы сильно не скучать, я забурчал песню. Задорные слова польки неслись далеко под низкими сводами, слегка скрашивая мои долгие нудные минуты медитации. Затем я встал, поприседал, разминаясь. Затем последовало 3 минуты разминочной чечетки, очередной призыв и снова медитация. На 5-м сеансе медитации я перешел к песне «Ой, мороз», но после слов «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, моего коня». Призванный гобот впервые на моей памяти засбоил, не выпустив волну холода при призыве. Вся туча светляков рванула на меня, и мне с воплями пришлось бегать по кругу, пока дятел, летающий за нами, не переловил их по одному. После этого случая я перестал баловаться с мощным русским народным творчеством, вернувшись к теме полегче. Еще через 5 призывов гобота ко мне пришло очередное осознание. «Ни хрена, это ваша медитация здесь не работает!» Выбивая в пыли чечетку, подытожил я результаты своих усилий. Ладно, хоть что коридор мертвецов вроде заканчивался, перекрытый очередной ржавой решеткой. Еще 2 медитаций, во время которых я исполнил арию Фигаро и станцевал гопака, и я уже около нее. Ржавая клеть со страшным скрипом начала открываться, но застряла, не пройдя и 10 сантиметров. Зато за моей спиной раздался нехороший щелкающий звук. Я еще 2 раз отчаянно дернул за решетку, а затем резко обернулся, прижавшись к ней спиной. И вовремя. Те 3-4 десятка скелетов, что служили гнездами для гадских светлячков, теперь, подбирая отвалившиеся черепа и водружая их на место, поднимались с земли. Судя по их скорости сборки, У меня оставалось секунд 10 до того, как они на меня нападут, и я использовал их с максимальной пользой. Первые 3 секунды я с матерными воплями бился о прутья решетки, пытаясь отодвинуть ее в сторону. Естественно, она даже не колыхнулась. Зуб разработчика даю, что они так все и задумали, что пройти дальше можно было бы только после полной зачистки коридора. До конца осознав это, я занялся менее конструктивными делами. Во-первых, нашарил в сумке, полученной в пещере огненных элементалей, горючее зелье. А во-вторых, достал оттуда же новую боевую кирку, сделанная из того же материала, что и моя глефа, с резной рукоятью из костей низшего демона, она была поистине прекрасна. Возникший рядом со мной гоблин-рудокоп так почему-то не считал. «Что? Опять ты? А где Маргоша? Она что, с тобой не договорилась? Так сейчас я договорюсь, воткну эту кирку тебе в темечко и поверну там пару раз, а?» Гоблин сбился, оглядываясь вокруг. «А где мы это? И чего хотят от нас все эти худощавые господа?» «Они пришли проводить тебя на пенсию. Вот подарок, кстати». Я впихнул ему в руки кирку. «Последнее дело, так сказать, перед тем, как ты окончательно утонешь в необъятных грудях своей новой пассии. И да, она уверена, что мы договорились о твоей передаче в ее нежные ручки. Но окончательно об этом узнаем только, когда встретимся с ней вечером». Говоря это, я уже разбивал череп первого добравшегося до меня скелета, бросив перед этим огненное зелье в самую толпу врагов. То полыхнуло знатно, подпалив минимум 10 костяков, но коридор был достаточно широк, и скелеты, обходя пламя, напали на нас с двух сторон. Мы, привычно встав спина к спине, отбивались от наседающих мобов. Получалось это достаточно легко. Уровень здешних скелетов не превышал 60-й. Да к тому же они практически все не были вооружены. Только один из них, держащий в правой руке свою же оторванную левую руку, ожесточенно лупцевал ей по физиономии гоблина. Тому это очень скоро надоело. Он одним ударом снес наглецу голову и пинком отправил оставшийся костяк в пламя. Костяку это не понравилось, и он решил вернуться назад. Но тут же зигзаг налетел на него словно коршун, ударом лап снова отбросив его назад. Больше тот попыток вернуться из объятий пламени не совершил, оставшись догорать там грудой развалившихся костей. У меня тоже все было неплохо. Ширина коридора позволила мне действовать глефой, и она крошила мертвяков, как горячий нож масла. Лезвие рассекало кости с поразительной легкостью, а шип на противовесе пробивал черепа, словно гнилые тыквы. Тем более нападали они по одному, обходя пламя с двух сторон. Попытки навалиться толпой я пресекал, используя один из спецприемов. Правда, круговые удары пришлось отложить на более удобное время, ибо от них гоблин улетел не хуже скелетов. Потом, получая весистые оплеухи, пришлось выковыривать его тело из кучи повалившихся скелетов. Вылез он оттуда весь ободранный, будто с десятком котов подрался. И такой недовольный, словно это я виноват, что он такой легкий. «Ладно, не ворчи. Зеленкой тебя помажем, будешь как новенький. Тем более твоей даме вроде как шрамы нравятся. Ты вообще как сам-то? Хочешь там остаться?» «Я благодаря тебе уже 2 года живу в аду. По 12 часов в день калачу руду. От огребания от насмотрщиков до убегания от тамошних хищников. И вызволяют меня оттуда лишь для того, чтобы скормить местным. Сам-то как думаешь, хочу я остаться там, где наибольшая опасность — это быть задавленным девичьими сиськами?» «Мне казалось, тебе нравились наши приключения». «Нравились», — спустя некоторое время неохотно признался гоблин. «Ну и сильно скучать я по ним не буду». «Ладно, тогда вечером пойдем сдавать тебя твоей благоверной. Вот только выберемся сначала отсюда». На этих словах череп последнего скелета слетел с плеч и откатился в затухающий огонь. И тут же решетка за нашими спинами заскрипела, откидываясь в сторону на заржавевших петлях, открывая нам путь дальше. За решеткой оказалась лестница. Ее грубые ступени в начале спуска сухие, с каждым шагом становились все темнее и влажнее. На самых нижних ступенях было уже трудно удержаться из-за большого количества влаги, непонятной слизи и скользких островков мха и лишайников. «Что, опять скелеты?» Презрительно скривился гоблин, заглянув вниз и залихватски крутанув в руке кирку. Бросил. «Этих мы уделаем в 2 счета! Пошли!»